Искусство жизни. Светлана Хованская. Уроки мужества. Только пройдя через нелегкие жизненные испытания, я почувствовала себя счастливым человеком. У меня появились другие ценности. На своем опыте и на опыте других людей я убедилась, что человек не знает себя до тех пор, пока не пройдет через трудности. Неудачи, тяжелые ситуации способны научить гораздо большему, чем любой успех. Как утверждает японская пословица, драгоценный камень нельзя отшлифовать без трения. Человек не может совершенствоваться без испытаний. Я подобрала некоторые яркие примеры, подтверждающие эти утверждения. Олег Николаевич Смолин с раннего детства знал, что из-за тяжелой болезни глаз его жизнь будет отличной от жизни сверстников. Как минимум, не такой красочной, а как максимум, его ждет кромешная тьма, что, к сожалению, и случилось. Он родился в селе Полудино, Северо-Казахстанской области. Несмотря на слепоту, закончил с золотой медалью среднюю и музыкальную школу, затем Омский педагогический институт. Олег пошел по стопам родителей-педагогов, учил детей истории, написал свыше 700 научных работ. Но, наверное, главный урок, которому у него учились дети и взрослые, это мужество и постоянное преодоление. В свои 56 лет Олег Николаевич Смолин, член-корреспондент Российской академии педагогических наук, действительный член трех российских академий, профессор кафедры двух вузов, доктор философских наук, кавалер свыше трех десятков государственных и общественных наград, руководитель нескольких общественных движений. И главное, Смолин – единственный в России незрячий депутат Государственной Думы. Он первый заместитель председателя комитета по образованию и науке. А вот другой, не менее впечатляющий пример. В 1851 году в сибирском городке Троицке в семье Василия Кобелкова родился 17-й ребенок, у которого не было ни рук, ни ног. Когда мама возила маленького Колю на прогулку в самодельной коляске, встречные крестились и переходили на другую сторону улицы. Мальчик подрос и научился писать, зажимая перо между культей и подбородком. Он научился одеваться и раздеваться, есть с помощью ложки и вилки, рисовать и даже вдевать нитку в иголку. Мог легко соскочить с кресла, подняться и спуститься по ступенькам. В 1871 году слухи о Николае докатились до столицы. Его пригласили выступить в частном петербургском театре. На сцене он развязывал узлы, открывал замки, заряжал пистолет и выстрелом гасил свечу. Выбирался из клетки для львов. Николай ездил с гастролями по разным странам. Когда он был в Саксонии, то принимавший его король представил юношу дочери придворного землемера. Через год Николай и Анна стали мужем и женой. Такого венчания еще не бывало. Невеста шла к алтарю, неся жениха на руках, затем бережно поставила его на подушку рядом с собой. В конце церемонии Николай зубами надел Анне на палец обручальное кольцо. В июне 1876 года у этой пары появился на свет ребенок, первый из 11. Как только была изобретена кинокамера, Николай Кобелков быстро понял, что за этим изобретением великое будущее. Он организовал съемочную группу, которая вместе с ним объездила всю Европу, снимая людей с ограниченными возможностями. Благодаря этой работе Николай Васильевич смог выкупить в Пратере, городке развлечений возле Вены, ряд аттракционов. Они и сегодня приносят доход потомкам мужественного русского человека без рук и ног. Мало кто знает, что жизнь знаменитого французского ученого Паскаля была полна невыносимых страданий из-за тяжелой болезни. С 19-го года жизни не проходило дня, когда бы он не чувствовал нестерпимых головных болей, к которым присоединялись внутренний жар и затрудненность в глотании. Он мог принимать только теплую жидкую пищу, капля за каплей, поэтому даже лекарства он принужден был медленно втягивать в себя. Чтобы отвлечься от изнуряющей головной боли, Паскаль решал сложные математические задачи. Удивительно, но перенеся за свою жизнь столько боли и страданий, Паскаль сумел стать выдающимся математиком, физиком и философом. 19 мая 1947 года в австралийском городе Мельбурне в семье эмигранта из Польши родился Дэвид Хельфгот. Уже в 5 лет, подобно Моцарту, Дэвид удивлял близких прекрасной игрой на пианино. Отец рьяно принялся за воспитание будущего гения. Будучи по характеру крайне жестким человеком, он заставлял сына заниматься по 16 часов в сутки, требуя от него совершенства каждого взятого аккорда, каждой прозвучавшей ноты. И когда Дэвид ошибался, отец сильно бил его по пальцам специальной деревянной палкой. Мальчик постоянно ходил с черными от синяков руками и даже летом, выходя на улицу, надевал перчатки. Но такая муштра принесла свои плоды. Уже подростком он стал побеждать на конкурсах исполнителей и вскоре стал учиться в Королевском колледже Лондона. Но однажды во время исполнения сложнейшего концерта Рахманинова с Дэвидом случился нервный припадок. Следующие 10 лет музыкант провел в психиатрической больнице. А избавился он от своего заболевания благодаря самоотверженной любви молоденькой девушки, его поклонницы, изучавшей музыку и астрологию. Выйдя из больницы, он предстал перед теми, кто еще помнил его, человеком, абсолютно оторванным от жизни и живущим в своем собственном мире, мире звуков. Благодаря хлопотам жены, Хельфгот начал играть на пианино в местном баре. Чудеса — банальная вещь для того, кто одержим мечтой и окрылен любовью. Жена Дэвида предприняла массу усилий, чтобы он вновь серьезно занялся музыкой. И вскоре музыкант начал выступать с сольными концертами по всей Европе. В 1991 году альбом Дэвида Хельфгота «Лист, Рахманинов, Шопен» был номинирован на австралийскую премию «Ария». Дэвид — единственный из исполнителей классической музыки, кто удостоился подобной чести. А в 1997 году он сыграл третий концерт Рахманинова в Альберт-Холле. Публика приветствовала его стоя. Еще одна удивительная история про путешественника Стюарта Борема, которым без преувеличения гордится вся Англия. Переболев в детстве церебральным параличом, этот мужественный человек сумел в одиночку на небольшой парусной яхте совершить кругосветное путешествие. Более 3,5 месяцев он провел наедине с океаном. За это время Стюарт не раз находился на волосок от гибели. А однажды, когда он оказался выброшенным за борт своего судна, его, плохо двигающегося на суше, оплавающего и того хуже, атаковали акулы. Почти неделю он находился в открытом океане без еды и воды, поскольку все продукты ушли на дно. Но он выжил. Человек, которому врачи пророчили смерть еще до достижения совершеннолетия, и сегодня жив, являя собой пример мужества и воли к победе. Такой же пример мужества показал и знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. В 1822 году во время постановки оперы «Фиделио» всем стало ясно то, что композитор так старательно скрывал от окружающих. Бетховен оглох окончательно. Друг композитора Антон Шиндлер, вспоминая об этом трагическом эпизоде, писал: «Бетховен пожелал на генеральной репетиции дирижировать сам, но скоро стало ясно, что он ничего не слышит. Было совершенно очевидно, что продолжать репетицию не имеет смысла. Но как сказать ему об этом? Ни у кого не хватало духу. Музыканты опускали глаза или делали вид, что изучают свою партию. Бетховен поначалу ничего не понимал. Ситуация накалялась. Напряжение снял Шиндлер. Он подал Бетховену записку: «Умоляю вас, не продолжайте. Позже объясню, почему». Композитор все понял и опрометью бросился вон. Но этот человек научился подниматься после каждого удара судьбы. Потеряв слух, он написал самое лучшее свое произведение и посвятил его радости. Через 2 года Бетховен дирижировал своей знаменитой 5-й симфонией. По ее окончании зал некоторое время безмолвствовал. Бетховен стоял, закрыв глаза, и почти не дышал. Он боялся обернуться. А дальше в концертном зале случилась настоящая буря, буря оваций и аплодисментов. Композитор, стоя спиной к залу, ничего не слышал. Тогда один из музыкантов повернул его к публике, и Бетховен увидел, что зал поднялся с мест и горячо и восторженно рукоплещет ему и его музыке. Примечательно, что все самое значительное из бессмертного наследия Бетховена было создано им в годы, когда он начал терять слух, и уже при полной глухоте. Музыку он писал со специальной трубкой, приставляя один ее конец к уху, а другой к инструменту. Вся 9-я симфония была написана таким способом. Если вы не слышали этой симфонии, то найдите время и послушайте ее. В конце симфонии звучит самый яркий и запоминающийся отрывок — «Ода к радости». Когда я слышу эту музыку, то почти физически ощущаю, как моя душа, словно пробудившись от долгого сна, переполняется надеждой и расправляет крылья. В 1991 году с английским боксером Майклом Уотсоном случилось несчастье. В ходе поединка он получил серьезную травму головного мозга. Он провел 40 дней в коме и перенес 6 операций. Первые годы после травмы Уотсон был прикован к инвалидной коляске. Но в 2011 году он принял участие в лондонском марафоне, пройдя дистанцию в 42 километра за 6 дней. Возможно, такой результат нельзя назвать впечатляющим. Но здесь важны совсем не цифры. Люди всегда вдохновлялись и будут вдохновляться не рекордами, а мужеством и силой человеческого духа. Такие герои, как Майкл, доказывают нам, что и в слабом теле может обитать великая душа. Узнавая об этих героях, знакомясь с их жизнью, мы, сталкиваясь с самой тяжелой проблемой, начинаем расправлять плечи, поднимаем голову выше и говорим себе: «Если он в его безвыходной ситуации смог совершить такое, значит, и я в своей ситуации могу и должен бороться». Приведенные примеры показывают, какими огромными возможностями обладает человек. Они помогают преодолеть тяжелейшие испытания. Главное — не терять мужество. Сможем ли мы пережить выпавшие на нашу долю испытания и выйти из них обновленными, способными к дальнейшей плодотворной и счастливой жизни, зависит только от нас самих. Не стоит раскисать от каждой неудачи. Надо двигаться вперед, тогда у нас появятся новые цели, и жизнь наполнится новым смыслом. Конец статьи.